«Пойди сегодня, работай в винограднике моем». Матфея 21:28. Этот призыв Господа нашего Иисуса Христа актуален в наше время не менее, чем в предшествующие века. Ведь скоро вернется сам хозяин виноградника, и нам нужно успеть потрудиться для него. Мир в движении, мир в движении, мир в движении день и ночь. Где же мое служение? Чем могу я другим помочь? Разве можно об этом спрашивать, когда мир весь во зле лежит? И учусь я у Господа нашего всей душою другим служить. Ах, как много пройти мне надобно, чтоб достигнуть святых высот. Не всегда нам сияет радуга, когда туча стеной плывет. Мир в движении, мир в движении. Радость жизни скрывает тень, а Спаситель свое служение предлагает нам каждый день. Высокая цена была заплачена на Голгофе Христом, чтобы избавить нас от греха и смерти. И все, что мы можем сделать в ответ на Его любовь, это посвятить Ему всю свою жизнь. Господи, что повелишь мне делать? Такой вопрос задал апостол Павел сразу после своей встречи со Христом. Каждый, спасенный кровью Иисуса Христа и свято ожидавший Его пришествия, должен обращаться с таким вопросом к Господу каждый день. Ведь от того, как мы будем знать и исполнять волю Божию, зависит наше положение не только здесь, но и в вечности. Откликнитесь, души живые, вставайте в проломе стены, прощенные Богом, святые, вы людям заблудшим нужны. Все те, кто живет перед Богом, боится Его, не людей. Поймите, вам проще намного. Вставайте, трудитесь скорей. Лишь тот, кто Христу свято верен, любовь проявляя в делах, укажет спасение двери тому, кто томится в грехах. О вы, в ком такие же чувства и мысли все, как во Христе, идите, скажите заблудшим победную весть о кресте. Сегодня зовет царь державный, последние мчатся года. Кто ищет для Господа славы, вставайте скорее для труда. Прощенные Богом, святые, вставайте же, все как один. Откликнитесь, души живые, вас жатвы зовет Господин. Аминь. Не про.